Судей, глава 19. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Ефреема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть, его отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: «Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они, и пили. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот, день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте. Вот, дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра пораньше встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать. Встал и пошел, и пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим. С ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». Господин его сказал ему: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но пойдем до Гивы». И сказал слуге своему: «Дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или в Раме». И пошли. И шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе. Но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он поднял глаза свои, увидел прохожего на улице городской. И сказал старик: «Куда идешь и откуда ты пришел?» Он сказал ему: «Мы идем из Вифлеема Иудейского, горе Ефремовой. Откуда я? Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для всего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему: «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». И вел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда, как они развеселили сердце свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал им: «Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница, выведу я их. Смирите их и делайте с ними что вам угодно, а с человеком сим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина перед появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вошел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и рука ее на пороге. Он сказал ей: «Вставай, пойдем». Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Придя в дом свой, взял нож и взял наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил, «Не бывало и не видано было подобного сему, одня из шести сынов Израилевых из земли египетской до сего дня». Посланным же от себя людям он дал приказание и сказал, «Так говорите всему Израилю, бывало ли когда подобное сему? Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите».